Глава 43. Переговариваясь с девчонками, забираю со скамейки полотенце и бутылку с водой. Сделав живительный глоток, выхожу из спортзала. «Ты домой сейчас?» – спрашивает меня моя новая приятельница Полина. «В душе домой. Пойдем в хамам?» Я неопределенно пожимаю плечами. Абонемент, что купил мне Герман, подразумевает все, что может предложить этот фитнес-центр. Но пока я освоила только йогу. «Ну, пожалуйста, мне скучно там одной». «Окей», — соглашаюсь нехотя. Поля хватает меня за руку и тащит к лифту. «Тебе понравится», — щебечет девушка. «После зала самое то». Получив на входе по полотенцу, идем в раздевалку. Полина, не стесняясь, быстро скидывает с себя всю одежду и заворачивается в белую ткань. Я следую ее примеру. Повернувшись к ней спиной, снимаю спортивную майку и стягиваю по ногам лосины. Пока она крутится у зеркала, избавляюсь от нижнего белья и заматываюсь полотенцем. «Пойдем», — зовет Поля. Иду с ней и попадаю в квадратное помещение, отделанное деревом, с мраморными скамьями по обе стороны. В центре в пол вмонтирована круглая купель. «Посидим здесь», — говорит она. «А потом можно в парилку». Болтая ни о чем, сидим так минут 15, после чего Полина ведет меня в другое помещение, поменьше. В нем значительно жарче, но влажность воздуха ниже, чем в предыдущем зале. Скинув полотенце, Поля ложится на один из полоков. Я немного помешков делаю то же самое. «Везет же тебе!» Вздохнув, произносит наблюдающая за мной подруга. «Ты о чем?» «О чем?» Передразнивает, закатив глаза. «О фигуре, конечно!» Тихо хохотнув, непонимающе на нее смотрю. «Ой, не надо делать такое лицо, будто не понимаешь, о чем я». «Я правда не понимаю. Фигура как фигура. Ничего особенного. У нее самой ничуть не хуже». «Была бы у меня такая, я бы моделью нижнего белья стала». «У тебя хорошая фигура, Поль. Не прибедняйся», — смеюсь я. «Ну да, ну да. Плоский зад, толстые ноги и смотрящие в разные стороны сиськи. Отпадная фигура». Прыснув со смеху, скольжу взглядом по ее телу. «Нормальное такое тело, хорошая фигура. Чего прибедняться-то?» «А у тебя?» — продолжает сокрушаться Полина. «Тело создано для секса». «Чего?» Сама хмурюсь, но чувствую, как под кожей расползается жар. То ли от стыда, то ли от удовольствия. Полина — второй человек в моей жизни, не считая мамы, конечно, которая говорит, что я красивая. Герман комплименты делает нечасто, но я вижу, как он смотрит на мое тело, как темнеет его взгляд, когда я снимаю одежду. Моя внешность ему нравится. Теперь вот и Полина. После парилки мы возвращаемся в первый зал, и подруга уговаривает меня на массаж. Эх, гулять так гулять. Зря, что ли, Герман оплатил мне all-inclusive. Растерев ароматное масло в руках, женщина-массажист принимается мять мое тело. Закрываю глаза и пытаюсь расслабиться. Тянет Полина. «Какой аромат! Пачули и... иланг-иланг?» «Да, еще не роли», — отвечает массажистка. «О боже, я ни черта не понимаю в этих маслах. Деревня!» Но запах действительно умопомрачительный. Покончив с массажем, мы идем в душевую, чтобы смыть масло, а затем решаем искупаться в бассейне. Плаваю я неплохо. Летом в деревне, как лягушка, все лето в реке сидела, пока не синели губы и не начинали стучать зубы. Совершаю 4 уверенных заплыва и иду в раздевалку переодеваться. «Может, по коктейлю?» — предлагает Поля. «Не могу, извини». Показательно поднимаю руку с часами. «Время. Я и так здесь задержалась. Не хотелось бы, чтобы Герман вернулся домой раньше меня. Мне нравится его встречать. У нас появился свой ритуал. Он заходит, я висну на его шее, а он целует меня и лапает попу». «Окей», — вздыхает Полина. «Я тогда еще по магазинам прошвырнусь». Чмокнув ее щеку, я сбегаю с широкого крыльца и сажусь в такси. На прощание еще раз подмигиваю и машу рукой подружке через стекло. Мы познакомились с ней здесь же, в этом фитнес-центре. Так получилось, что мы пришли сюда первый раз в один и тот же день. Это нас и сблизило. Она из хорошей полной семьи, учится в юридической академии, водит собственную красненькую машинку и очень любит своего мужчину. Он женат, и у него есть ребенок. Дурочка думает, что он не бросает семью из-за того, что она недостаточно стройная. Когда Поля поведала мне свою историю, я, мягко говоря, была в шоке. Встречаться с женатым, в моем понимании, это преступление. Разве можно быть счастливой, разрушая чью-то семью? Я бы никогда на такое не пошла. Но Полина моего мнения на этот счет не спрашивала, поэтому с советами к ней я не лезу. Все равно не послушает, а я ценю наши отношения и очень ими дорожу. До нее я ни с кем из девочек так близко не общалась. Никто не слал мне с утра 10 фото с требованием помочь выбрать платье. Никто не советовал, какие таблетки лучше избавляют от менструальных болей. Никто не делился сокровенным. Вхожу в квартиру и, застыв на пороге, прислушиваюсь. Кажется, его еще нет. Успею переодеться и приготовить что-нибудь на ужин. Быстро меняю джинсы на удобный домашний костюм, состоящий из майки и коротких шорт, и собираю волосы в высокую гульку. Включаю аудиоурок через колонку и принимаюсь за ужин. Взбиваю соус по новому рецепту, громко вслух повторяю фразы по-английски, и вдруг слышу трель домофона. Вытираю на ходу руки и, подойдя к двери, смотрю на небольшой экран. Покачиваясь из стороны в сторону, на нем маячит хмурое лицо Ромы. «Какая нечистая его принесла!» Прислонившись спиной к стене, роняю руки вдоль тела. Звонок повторяется. «Черт!» Мысленно выругиваюсь и открываю замок. «Привет!» «Здорово!» Бросает Баталов, протискиваясь мимо меня в квартиру. «Германа нет». «Я в курсе, я его подожду». Разувшись, бросает кеды в проходе и идет прямиком в кухню, оставляя после себя шлейф алкогольных паров и табака. «Ты звонил ему? Он может задержаться». «Не задержится», — отвечает Рома грубо. «Хорошо. Чаю?» Парень разваливается в стуле и, склонив голову на бок, скользит по мне наглым взглядом. Я, сложив руки на груди, отвечаю тем же. Пытаясь показать крайнее недовольство, смотрю на него в упор. «Ром, я тебя чем-то обидела?» «С чего взяла?» «Не знаю, может, мне показалось, но...» «Тебе показалось!» Растягивает губы в чересчур дружелюбной улыбке. «Ты же знаешь, как я к тебе отношусь!» «Я расскажу Герману», — произношу тихо. «И испортишь нашу дружбу?» «Это не дружба». «Да? Серьезно?» Усмехается он. «У нас-то как раз настоящая дружба, а вот у вас просто ебля». «Заткнись!» Цыжу сквозь зубы. «А ты не обижайся, Раечка. Только я дружил с грехом до тебя и буду дружить после тебя». «Я в этом не уверена». «А я уверен», — говорит Рома со смешком, но внезапно его лицо серьезнеет. «Короткова, я возьму тебя себе даже после него. Я не брезгливый». «Придурок!»